Все настолько плохо, что просто выть хочется от досады. Ничего не приходит в голову, я снова не могу писать. Это факт. Есть разные сюжеты, но стоит мне сесть за комп, как все во мне пустеет. Это угнетает меня. Более того, это убивает меня, потому что в жизни для меня нет ничего важнее того, что я делаю. Наверное, так же себя чувствовал Адам, изгнанный из рая. Тяжело приобщившись к чему-то высшему, что доставляло неизъяснимое удовольствие, быть низвергнутым в темноту и холод обыденности. Это так гадко, так унизительно. «Вы не имели права читать мой дневник», — пробормотал Герман. «Это подло!» «Это было бы подло, если бы дело не касалось убийства. А мы как раз говорим об убийстве». «Какое отношение мой дневник имеет к вашим убийствам?» «Вы не могли писать, Герман Михайлович. Это состояние посещало вас все чаще и чаще. Я слышал, есть такое слово «исписался», когда человек просто копирует самого себя, выдавая собственную творческую немощность за приверженность одному стилю. С вами, вероятно, случилось то же самое. Ну и что? А то, что вы воровали с помощью Виктории Беляевой неизданные рукописи других авторов, а авторов убивали. Теперь мы подошли к самому главному. Хотите услышать нашу версию? А версия у нас такая. Вы, уважаемый гражданин Разин, как я уже говорил, все чаще страдали из-за творческого запора. Тут сыграло роль множество причин. Возможно, недостаток впечатлений, узкий круг знакомых, ваша собственная необщительность. Вы, кстати, сами объясняете это в своем дневнике. И у вас есть друг, который был готов ради вас на все. Это Виктория Беляева. Не знаю, кому из вас пришла в голову идея воровать рукописи, но вы успешно воплотили ее в жизнь. Беляева работала в криминальном меридиане и имела возможность встречаться с удачливыми авторами, писавшими для этого издательства. Она умела обвораживать мужчин, знала их слабости и легко умела находить общий язык с любым из них. Беляева встречалась с писателем, узнавала о творческих планах, о распорядке. Ее дело было добыть рукопись и уничтожить заметки, которые делал любой писатель в процессе работы. Ваше же — устранить самого писателя. При этом вы оба тщательно поддерживали в окружающих уверенность в том, что заочно терпеть друг друга не можете. — Господи, какой бред! — почти прошептал Герман. Эти рукописи и дискеты были найдены у вас, Герман Михайлович. Мы проверили. Роман Ершова «Вера. Ничто» был издан под названием «Ожидание неизбежного». Работа Кудрявцева «Падение» издана под названием «Чувство безопасности». А «Мир на ладони» Скорого выпущено как «Обитель слез». И все это безобразие устроил некий Максим Храмов. «Как?» — в полной панике переспросил Герман. «Этого? Этого не может быть!» «Почему?» «Потому что этот псевдоним вы использовали, когда работали в газете, и вас смущает то, что мы узнали об этом?» «Я никогда не издавал свои книги под этим псевдонимом. Свои нет, а чужие — да». «Это неправда. Я в глаза не видел эти рукописи. Они свалились в вашу квартиру прямо с неба, так?» — саркастически осведомился Чижов. «Это сумасшествие какое-то!» «Если позволите, я продолжу. За 3 месяца до настоящих событий вы с Беляевой расстались, и все это время она представляла для вас потенциальную угрозу. Беляева знала все, но вы не знали, чего от нее ожидать. и вы решили заткнуть ей рот, причем заткнуть так, чтобы она его больше не раскрывала. Проломить голову в подворотне? Для нее слишком грубо. Да и подворотен она стала избегать после вашей размолвки. Застрелить? Банально. И слишком много шума. Ко всему прочему, в этом нет ни выдумки, ни куража. Однако вы же писатель, у вас богатейшая фантазия. И вы придумываете план, изощренный, блестящий, который лично вам ничем не грозит. Для начала вы нанимаете паренька из мочулищ, и, зная увлекающуюся натуру журналистки, ловко устраиваете так, чтобы они сошлись. Вы не спешите, вы ждете подходящего случая, и этот случай настал. Ваша собственная презентация в издательстве «Альбатрос». Вы пишете ей записку, в которой просите прийти в издательство, чтобы окончательно решить все спорные вопросы. К записке приложено приглашение. Напомню то, что вы ей написали в записке, найденной у нее. «Милая Вика, если бы ты знала, как меня угнетает наша размолвка, если бы ты только поняла меня, любимая, ведь у нас столько общего». Иногда длинными вечерами мне хочется все бросить и примчаться к тебе. Я не хочу думать о том, что все между нами плохо. Я хочу забыть все, что мы наговорили друг другу. Прошу тебя, приходи на презентацию, и мы поговорим. Просто поговорим, потому что нам обоим это нужно. Твой Г. Я уже устал повторять вам, что не писал эту записку. Не писал. Вы завлекли ее туда, Герман. Возможно, вы действительно хотели обсудить с ней сложившуюся ситуацию, а она нигде не хотела с вами встречаться, кроме особо людных мест, так как знала, на что вы способны. Как бы там ни было, Беляева соглашается прийти. Впрочем, разговор, судя по всему, не удался, и вы, рассчитав такой результат, решаете действовать дальше, то есть убить ее.